«Шестипалые друзья» Эрнеста Хемингуэя. Без всякого сомнения, самым большим кошкопочитателем среди знаменитых людей XX века был Эрнест Хемингуэй, годы жизни 1899-1961, прославившийся не только своим вкладом в литературу, но и любовью к шестипалым животным. Как известно, в норме все коты и кошки должны иметь на передних лапах по 5 пальцев, а на задних по 4. Шестипалость — это отклонение от природной нормы, каковое называется полидактилией. Но мистер Хемингуэй в 1935 году получил в подарок от своего друга капитана Стэнли Бекстера шестипалого котенка породы Мейн-кун. Котенок был полностью белым и получил имя Сноубол — Снежок. Вообще-то такое странное строение лап обусловлено особым геном, а так как ген этот оказался еще и доминантным, то вскоре Сноубол наплодил в ближайших окрестностях огромное количество точно таких же симпатичных, но немного нестандартных котят, многие из которых так и остались жить в доме писателя. После смерти писателя в 1964 году в его доме, расположенном на острове Ки-Уэст во Флориде, был открыт музей, главными экспонатами которого стали многочисленные экзотические коты и кошки с нестандартным строением конечностей. Почти все они — потомки того самого Сноубола. Многие из них названы в честь знаменитых людей XX века — Чарли Чаплин, Гэри Купер, Одри Хепберн, Марлен Дитрих, Софи Лорен, Гертруда Стайн, Пабло Пикассо и так далее. К своим котам и кошкам старина Хэм относился с уважением, как и положено обращаться с настоящими звездами. Он разрешал им залезать на стол и в свою кровать, кормил всевозможными деликатесами, вежливо предлагал им сделать глоток из своего бокала, а когда животное умирало, его хоронили на специальном, обустроенном им лично кошачьем кладбище. Легенда гласит, что в доме Эрнеста на Ки-Уэсте обитала целая стая кошек, за размножением которых никто не следил, и в результате на острове появилось целое племя шестипалых кошек, которые живут в доме Хемингуэя на Ки-Уэсте и по сей день. Мэри Дирборн, американская писательница. Сейчас в доме музея Хемингуэя для котов и кошек построена безлимитная автоматическая кормушка, открытая 24 часа в сутки. Работают питьевые фонтанчики. А на кошачьем кладбище бережно хранится память о каждом четвероногом, ушедшем в мир иной. И, что удивительно, слава нестандартных котов и кошек с годами почти сравнялась со славой их хозяина. И теперь примерно половина посетителей дома-музея приезжают на Ки-Уэст ради того, чтобы полюбоваться на хвостато-полосатых. Знаменитый писатель завещал своим питомцам и их потомкам бессрочное содержание. И, что интересно, несколько лет назад местные чиновники подали иск на дом-музей. Оказалось, что, согласно закону штата Флорида, каждый хозяин может иметь в собственности не более 4 котов и кошек, которые должны содержаться исключительно дома или в закрытых вольерах. Но дом-музей победил, и чиновники признали животных Хемингуэя национальным и историческим достоянием Америки, и они теперь официально охраняются законом. Появился даже специальный термин «коты и кошки Хемингуэя». Это животные из Ки-Уэста, у большинства из которых по 6-7, а у некоторых даже по 8 пальцев. Кстати, коты и кошки с нестандартным количеством пальцев считались у моряков своеобразными талисманами удачи. На кораблях такие животные попадали с одного континента на другой. Говорят, что когда-то в Европе было намного больше шестипалых котов и кошек, но так как их считали главными союзниками ведьм, их истребляли вместе с последними. Нормальные кошки имеют в общей сложности 18 пальцев на лапах, по 5 пальцев на каждой передней лапе и по 4 пальца на каждой задней. Полидактильные кошки могут иметь по 8 пальцев на каждой из своих конечностей. А канадский кот Джейк с 28 пальцами попал в Книгу рекордов Гиннесса как кот с самым большим количеством пальцев на лапах в мире. Кубу Эрнест Хемингуэй впервые увидел в 1928 году, а через 10 лет, после нескольких кратковременных визитов, писатель решил поселиться на понравившемся ему острове. Сначала он жил в номере гаванского отеля «Амбас Мундас». Но потом, по инициативе жены, весной 1939 года арендовал в пригороде Гаваны дом в уединенном старом поместье Финка-Вихия. Это был единственный дом, принадлежавший Хемингуэю вне территории США. И там писатель с перерывами жил около 20 лет. Финка-Вихия представляла собой удивительно оживленный дом. Вместе с Хемингуэем и его женой Мэри там жил многочисленный и преданный персонал. Дворецкий, водитель, три садовника, плотник-алкоголик, отвечавший также за боевых петухов, горничная и повар-китаец. Хемингуэй, похоже, был в восторге от этой атмосферы, в отличие от Мэри, любившей жить немного более организованно, без прислуги, без посыланий к черту, без всей этой комарильи. Но помимо людей, нужно еще перечислить и животных. Кроме боевых петухов Эрнста, в усадьбе жило несколько коров, блэк-дог, спаниель или что-то близкое к этому, привезенный из Айдахо, и примерно 30 нестерилизованных котов и кошек, которые воспроизводились бесконтрольно, несмотря на элементарные правила генетики. Помимо немногих привилегированных созданий, которым было разрешено бродить по дому, остальные кошки обитали в башне, которую Мэри специально построила для обеспечения Эрнесту подходящего рабочего места. Альберик Дардивилье, французский писатель. Французский биограф Хемингуэя утверждает, что писатель имел невероятное количество котов и кошек, от 30 до 60, по разным данным, и они в Финке колонизировали всю башню, первоначально построенную для того, чтобы быть его рабочим офисом. Его самых любимых котов и кошек в Финке звали Буасси Дангла, Бешеный Кристиан, Диллинджер, Экстази и Одинокий Брат. Эрнест Хемингуэй говорил: «Кошка абсолютно искренна. Человеческие существа по тем или иным причинам могут скрывать свои чувства, но кошка — никогда». И он был не только кошкопочитателем, но и, пожалуй, самым котозависимым писателем, уже на склоне своей писательской карьеры и жизни. К 1945 году он был хозяином 23 котов и кошек, половина из которых была с 6 пальцами. А в 1957 году у него было аж 57 хвостов. Писатель и его четвертая жена Мэри Уэлш, годы жизни 1908-1986, обеспечили котам и кошкам привольное существование. Сохранилось множество фотографий, где любимцы Хемингуэя спят у него на руках, разгуливают по двору, едят с ним из одной посуды за столом. Потомство Сноубола продолжало жить в доме старины Хэма и размножаться. Хемингуэй относился к котам и кошкам трепетно и прославлял любимое животное во многих своих произведениях. Вот, например, отрывок из романа «Острова в океане». Перевод Натальи Альбертовны Волжиной и Евгении Давыдовны Калашниковой. Кот мурлыкал, но Томас Хадсон этого не слышал, так как мурлыканье у него было беззвучное. И, держа письмо в одной руке, он пальцем другой притронулся к горлу кота. «У тебя микрофон в горле, Бойс», — сказал он. «Скажи, ты меня любишь?» Кот легонько месил его грудь лапами, только что задевая когтями шерсть толстого синего свитера. И Томас Хадсон ощущал ласково разлитую тяжесть его длинного мягкого тела и под пальцами чувствовал его мурлыканье. «Стерва она, Бойс», — сказал он коту и вскрыл другое письмо. Кот подсунул голову ему под подбородок и потерся о него. «Они, Бойс, все до дна из тебя выскребут», — сказал он и погладил кошачью голову своим щетинистым подбородком. «Женщины вас не любят. Жаль, что ты не пьешь, Бой. Остальное ты уже почти все умеешь». Кота сперва называли по имени крейсера Бойс, но уже давно Томас Хадсон стал звать его просто Бой. Второе письмо он прочитал до конца без комментариев и, протянув руку за стаканом, отхлебнул виски. «Так», — сказал он, — «что-то, брат, ничего не получается. Знаешь что, Бой, ты читай эти письма, а я буду лежать у тебя на груди и мурлыкать. Хорошо?» Кот поднял голову и потерся о его подбородок, а он потерся о кошачью голову, проведя своим колючим подбородком у кота между ушами и дальше по затылку и между лопатками, и вскрыл третье письмо. Этому белому с черным коту Хемингуэй посвящает еще несколько весьма колоритных строк в своем романе. Кот лежал довольный, дыша в такт с человеком. «Большой кот, длинный и ласковый», — подумал о нем Томас Хадсон, «и худой от слишком усердной ночной охоты». «Как у тебя шли дела, пока меня не было? А, Бой?» Он отложил письмо и поглаживал кота под одеялом. «Много наловил?» Кот повернулся на бок и подставил живот, чтобы его погладили, как он делал это в те дни, когда был котенком, когда жил еще счастливо и беззаботно. Так мог написать только человек, очень любящий и хорошо знающий котов. «Бой», — сказал он, — «придется мне тебя снять, чтобы я мог лечь на бок». Он поднял тяжелое, обмякшее тело кота, которое вдруг ожило у него в руках, а потом опять обмякло, и положил его рядом с собой. Затем сам повернулся так, чтобы опираться на правый локоть. Кот теперь лежал у него за спиной. Он был недоволен, пока его перекладывали. Но потом опять заснул, прикорнув к Томасу Хадсону. Или вот еще одна кошачья история из романа «Острова в океане». «Ты чудно умеешь отдыхать, Бой. И ты так сладко спишь», — сказал он коту. «Значит, тебе не так уж плохо пришлось». Он подумал, не выпустить ли кого-нибудь из других котов для компании, и чтобы было с кем поговорить, пока Бойс спит. Но потом решил, что не надо. Бойс обидится и будет ревновать. Когда они вчера подъехали в большой машине, Бойс уже околачивался возле дома, поджидая их. Он страшно волновался, и пока они выгружались, все время путался под ногами, с каждым здоровался и то вбегал в дом, то выбегал, как только отворяли дверь. Наверное, он каждый вечер ждал их здесь с тех самых пор, как они уехали. Когда Томас Хадсон получал приказ об отъезде, кот узнавал об этом с первой минуты. Конечно, о приказе он знать не мог. Зато ему хорошо были известны даже самые первые признаки сборов в дорогу. И по мере того, как подготовка проходила дальнейшие стадии, вплоть до заключительного беспорядка, ночевки чужих людей в доме, Томас Хадсон всегда требовал, чтобы в полночь они уже спали, если предстояло выезжать до рассвета. Кот становился все более взвинченным и нервным. А когда они начинали грузиться в машину, он уже был сам не свой, и приходилось его запирать, чтобы он не погнался за ними по подъездной аллее и дальше в деревню и на шоссе. Как-то раз, проезжая по центральному шоссе, Томас Хадсон увидел сбитого машиной кота. И этот кот, только что сбитый машиной и уже мертвый, был, как две капли воды, похож на Боя. Спина у него была черная, а горло, грудь и передние лапы — белые. И на мордочке такая же черная полумаска. Он знал, что это не может быть Бой, потому что все это происходило более чем в 6 милях от фермы. И все же у него похолодело внутри. И он остановил машину и пошел назад, поднял кота и удостоверился, что это не Бой, а потом положил его на обочину дороги, чтобы его уж больше не могли переехать. Кот был ухоженный, гладкий. Видно было, что это чей-то кот. И Томас Хадсон оставил его у дороги, чтобы хозяева могли его увидеть и узнать о его судьбе и хоть не мучиться больше неизвестностью. Если бы не это, он взял бы кота в машину и похоронил на ферме. Когда вечером Томас Хадсон возвращался на ферму, тело кота уже не лежало на том месте, где он его оставил, и он решил, что, должно быть, хозяева его нашли. В тот же вечер уже дома, сидя за книгой в большом кресле с Бойзом, примостившимся рядом, Томас Хадсон вдруг подумал, что бы он делал, если бы Бойза так же вот убило? Судя по припадкам отчаяния, находившим иногда на Бойза, кот питает к нему подобные же чувства. Он из-за всего волнуется еще больше, чем я. «Зачем это ты, Бойз? Если бы ты так не расстраивался, тебе бы лучше жилось. Я же вот стараюсь быть спокойным, сколько могу», — говорил себе Томас Хадсон. «Правда, стараюсь. А Бой не может». Когда они уходили в море, Томас Хадсон и там думал о Бойзе, о его странных привычках, о его отчаянной, безнадежной любви. Он вспоминал, как увидел его в первый раз, когда тот был еще котенком и играл со своим отражением в стеклянной крышке табачного прилавка в баре, что был выстроен в Кохимаре прямо на утесах, высящихся над гаванью. А вот история о том, как главный герой романа ел в баре креветки и познакомился с котенком, который потом стал его любимым бойзом. Томас Хадсон оторвал японскому адмиралу шейку, затем большими пальцами взломал скорлупу у него на животе и высосал всю креветку. И она была такая свежая и шелковистая на зубах, и такая ароматная от того, что была сварена в морской воде и приправлена свежим лимонным соком и черным перцем-горошком. Томас Хадсон еще подумал, что лучших он нигде не едал. Ни в Малаге, ни в Тарагоне, ни в Валенсии. И тут-то котенок подбежал к нему, бегом промчался через весь бар и стал тереться о его руку и выпрашивать креветку. «Они слишком большие для тебя, Кискин», — сказал Томас Хадсон. Но все же отщипнул пальцами кусочек и подал котенку. И тот, ухватив его, побежал обратно на витрину табачного прилавка и стал есть быстро и жадно. Томас Хадсон разглядывал этого котенка с его красивой черно-белой расцветкой, белая грудь и белые передние лапки и черная полумаска на лбу и вокруг глаз. Наблюдал, как он рычит и пожирает креветку, и спросил, наконец, чей это котенок. «Захотите, ваш будет. У меня дома уже есть двое, персидские». «Подумаешь, важность, двое. Возьмите еще и этого, чтобы в их будущем потомстве было немножко кохимарской крови». «Папа, можно нам его взять?» — спросил один из его сыновей, о которых он теперь никогда не позволял себе думать. Мальчик поднялся по ступенькам с террасы, где он смотрел, как возвращаются к берегу рыбачьи лодки. Как рыбаки убирают мачты, выгружают смотанную кругами снасть, сваливают рыбу на берег. «Папа, пожалуйста, возьмем его. Он такой красивый. Ты думаешь, ему будет хорошо вдали от моря?» «Конечно. А тут ему скоро станет очень плохо. Ты же видел на улицах, какие они жалкие, эти бродячие коты. А когда-то, наверное, были такие же, как он. Возьмите его, — сказал хозяин. — Ему будет хорошо на ферме. — Слушай, Томас, — заговорил один из рыбаков, который, сидя за столом, прислушивался к их разговору. — Если тебе нужны коты, так я могу достать тебе ангорского из Гуанабакоа, настоящего ангорского. А он точно мужского пола? — Не меньше, чем ты, — сказал рыбак. За столом все засмеялись. На этом построены почти все испанские шутки. Только у него там шерсть. Рыбаку захотелось вторично вызвать смех, и это ему удалось. «Папа, ну, пожалуйста, возьмем этого котенка», — сказал мальчик. «Он мужского пола». «Ты уверен?» «Я знаю, папа, знаю». «Ты и о персидских говорил то же самое». «Персидские — другое дело, папа. С персидскими я ошибся и признаю это. Но теперь я знаю, папа, знаю точно». «Слушай, Томас, хочешь тигрового ангорского из Гуанабакоа?» — спросил рыбак. «Да что он такой за особенный кот? Для колдовства, что ли?» «При чем тут колдовство? Этот кот никогда даже не слыхал ни о каком колдовстве. Он больше христианин, чем ты. Es muy posible. Это очень возможно по-испански», — сказал другой рыбак, и они опять засмеялись. «Сколько же он стоит, этот знаменитый кот?» — спросил Томас Хадсон. «Нисколько. Это подарок. Настоящий ангорский тигр. Это рождественский подарок. Иди сюда, в бар. Выпьем, и ты мне его опишешь». Рыбак поднялся по ступенькам. На нем были очки в роговой оправе и линялая чистая голубая рубашка, которая выглядела так, как будто еще одной стирки ей не выдержать. На спине между лопатками она стала тоненькой, как кружево, и ткань уже начинала расползаться. Штаны были тоже линялые, цвета хаки, и даже на Рождество он был босиком. Лицо и руки у него загорели до черноты. Он положил свои руки, все в шрамах, на прилавок и сказал хозяину. «Виски с лимонадом». «Меня от лимонада тошнит», — сказал Томас Хадсон. «Мне с минеральной». «А мне полезно с лимонадом», — сказал рыбак. «Я люблю Канада Драй. А когда без лимонада, то мне противен вкус виски». «Да ты послушай меня, Томас, это же серьезный кот». «Папа», — сказал мальчик, — «пока вы с этим господином не начали пить, скажи, мы возьмем этого котенка? Он привязал пустую скорлупу от креветки к обрывку белой хлопковой веревочки и играл с котенком. А тот, встав на задние лапки, словно вздыбленный геральдический лев, бил передними по этой приманке, которую мальчик раскачивал перед ним. «Тебе очень хочется его взять? Ты же знаешь, что хочется. Ну, возьми». «Вот спасибо, папа. Большое тебе спасибо. Я его отнесу в машину и приласкаю, чтобы он скорее привык». Томас Хадсон видел, как мальчик шел через дорогу, прижимая котенка к груди, и как потом вместе с котенком уселся на переднем сиденье. Верх машины был откинут, и Томас Хадсон из бара хорошо видел мальчика в ярком солнечном свете с примятыми ветром каштановыми волосами. Но котенка ему не было видно, потому что мальчик посадил его на сиденье, а сам пригнулся, прячась от ветра, и гладил котенка. Теперь мальчика уже не было в живых. А котенок вырос и стал уже старым котом и пережил мальчика. «А меня с Бойзом, — думал Томас Хадсон, — связывает теперь такое чувство, что ни один из нас не хотел бы пережить другого. Не знаю, — думал он, — часто ли случалось, чтобы человек и животное любили друг друга настоящей любовью. Наверное, это очень смешно. Но мне не кажется смешным. Нет, — думал Хадсон. На мой взгляд, это не более смешно, чем то, что кот мальчика пережил его самого. Много, конечно, бывает нелепого. Как, например, когда во время игры Бойс сперва зарычит, потом испустит вдруг этот трагический крик и весь оцепенеет, припав к Томасу Хадсону длинным своим телом. Слуги рассказывали, что иногда после отъезда Томаса Хадсона кот по нескольку дней ничего не ел, но голод в конце концов брал свое. Хотя бывали дни, когда он пытался жить охотой и не приходил кормиться вместе с другими котами, но в конце концов все-таки приходил. Первым выскакивал из комнаты через спины других толпящихся у двери котов, как только эту дверь растворял слуга, несший им поднос с мясным фаршем, и тут же влетал обратно, опять через спины других котов, суетившихся вокруг своего кормильца. Ел он всегда очень быстро и, кончив, сейчас же стремился уйти из кошачьей комнаты. Прочие коты ему были ни к чему. Томас Хадсон уже давно утвердился в мысли, что Бойс считает себя человеческим существом. Он с ним не выпивал, как мог бы сделать медведь, но ел все то же, что и он. Даже такие вещи, до которых другой кот и не дотронулся бы. Томас Хадсон помнил, как однажды за завтраком в прошлом году он предложил Бойзу ломтик свежего охлажденного манго. Бойс съел его с наслаждением, и с тех пор, пока Томас Хадсон оставался на берегу, и манго еще не сошло, кот каждое утро получал свою порцию. Приходилось подавать ему ломтики прямо в рот. Они были скользкие, и кот не мог ухватить их с тарелки. И Томас Хадсон придумывал, что надо бы сделать этакую решеточку, вроде решетки для тостов, чтобы кот мог сам брать ломтики и есть не спеша. Складывается впечатление, что Хемингуэй рассказывает о каком-то из своих собственных любимцев, ведь он сам тоже постоянно разговаривал со своими животными, и они были его настоящими друзьями. В тот вечер Бойс, почти всегда гулявший с ним, куда-то запропастился, и Томас Хадсон взял с собой большого козла, одного из сыновей Бойза, широкоплечего и широколицего, с толстой шеей и потрясающими усами черного дрочливого кота. Козел никогда не охотился. Он был боец и производитель, и дел ему хватало. Но он был большой комик, только не в том, что касалось его работы. И любил гулять. Особенно, если Томас Хадсон во время прогулки вдруг сильно пинал его ногой, так что он сразу валился на бок, а Хадсон ногой поглаживал ему живот. Можно было совершенно не бояться, что погладишь слишком сильно или слишком грубо. Козлу было даже безразлично, босой ли ногой его гладят или в башмаке. Томас Хадсон нагнулся и похлопал его. Козел любил, чтобы его хлопали посильнее, как большого пса. Но не успел он выпрямиться, как вдруг заметил Бойза высоко на аллигаторовой груше. Козел посмотрел вверх и тоже его увидел. «Что ты там делаешь, безобразник?» — крикнул ему Томас Хадсон. «Или ты уже приспособился есть их прямо с дерева?» Бойс поглядел вниз и увидел козла. «Спускайся скорее и пойдем гулять», — сказал Томас Хадсон. «Я дам тебе агуакате на ужин». «Авокадо по-испански». Бойс посмотрел на козла и ничего не сказал. «Ты там такой красивый среди этих темных листьев!» «Что ж, оставайся, если хочешь». Бойс теперь смотрел куда-то в сторону, и Томас Хадсон вместе с черным котом пошли дальше, пробираясь между деревьями. «Спятил он, что ли? Ты как думаешь, козел?» — спросил Томас Хадсон. И потом, желая сделать приятное коту, добавил. «Помнишь, как мы тогда ночью не могли найти лекарство?» Лекарство было магическим словом для козла, и едва он услышал его, как повалился на бок, чтобы его погладили. «Помнишь лекарство?» — спросил его Томас Хадсон, и этот большой грубый кот стал извиваться в приступе буйного восторга. Лекарство стало для него магическим словом после того, как однажды вечером Томас Хадсон напился не как-нибудь, а по-настоящему, и Бойс не захотел спать у него в постели. Принцесса тоже никогда не спала у него, когда он напивался, и Вилли тоже. Никто не хотел у него спать, когда он напивался. Только одинокий, так раньше называли большого козла, и брат одинокого. Или, точнее сказать, его сестра. Ужасно незадачливая кошка с бездной всяких горестей и редкими минутами восторга. А козел даже больше любил Хадсона пьяным, чем трезвым. Или, может быть, ему так казалось, потому что только тогда ему удавалось пробраться в столь желанную для него постель. Но в тот вечер Томас Хадсон, уже 4 дня находившийся на берегу, был пьян по-настоящему. Когда он в этот вечер вернулся на ферму, он был очень пьян. И ни один кот не хотел лечь с ним, кроме козла, у которого не было ни повышенной чувствительности к запаху рома, ни предубеждения против пьянства, и ему даже очень нравился роскошный запах шлюх, густой и сдобный, как хороший фруктовый рождественский торт. Оба они крепко заснули, козел громко мурлыча всякий раз как просыпался, и под конец Томас Хадсон, проснувшись и вспомнив, сколько он выпил, сказал козлу: «Надо нам принять лекарство». Козлу понравился звук этого слова, символизирующего всю роскошную жизнь, коей он сейчас был участником, и он замурлыкал еще громче. «Где лекарство, козел?» — спросил Томас Хадсон. Он включил лампу на ночном столике у кровати, но она не загорелась. Этим штормом, который держал его на берегу, возможно, сорвало провода или произошло короткое замыкание, до сих пор неисправленное, и тока не было. Он протянул руку к ночному столику, чтобы взять большую двойную капсулу секанала, последнюю, которая у него оставалась. Проглотив ее, он мог бы опять заснуть и утром проснуться без похмелья. Шаря в темноте, он нечаянно сбросил ее со стола и теперь не мог найти. Он шарил и шарил по полу, но найти не мог. Спичек возле кровати он не держал, потому что был не курящий. А электрическим фонариком в его отсутствие пользовались слуги, и батареи израсходовались. «Козел», — сказал он, — «мы должны найти лекарство». Он встал с постели, и козел тоже спрыгнул на пол, и они вдвоем стали искать. Козел залез под кровать, не зная, что, собственно, он ищет, но стараясь изо всех сил. И Томас Хадсон сказал ему: «Лекарство, козел, ищи лекарство». Козел издавал под кроватью хныкающие крики и рыскал по всем направлениям. Наконец он вышел, мурлыча, и Томас Хадсон, ощупывая пол, наткнулся рукой на капсулу. Она была пыльная и вся в паутине. Кот отыскал ее. «Ты нашел лекарство», — сказал козлу Томас Хадсон. «Ты же чудо-кот!» Держа капсулу в ладони, он обмыл ее водой из графина, стоявшего у кровати, потом проглотил и запил водой. А после этого он лежал, прислушиваясь к тому, как она начинает действовать, и хвалил козла, а большой кот мурлыкал в ответ на похвалы. И с тех пор лекарство стало для него магическим словом. Хемингуэй признавался: стоит один только раз завести кошку, и остановиться уже не получится. Они с женой Мэри так полюбили котов и кошек, что устроили им настоящий рай и баловали их до невозможности. Им было позволено все. Они даже вынуждены были пристроить к дому башню, в которой писатель мог бы уединенно заниматься творчеством. Но старина Хэм передумал и отдал ее котам и кошкам. Как же это не вязалось с имиджем Хемингуэя. Очутившись в доме писателя уже после его смерти, советский писатель Константин Михайлович Симонов был шокирован. В этом доме было полно кошек, несколько десятков. Говорят, Хемингуэй много с ними возился. Это как-то до удивления не подходит к нему. Трудно представить себе его с этим полчищем кошек. В моем представлении рядом с ним должны были быть не кошки, а большие собаки. Очевидно, что, несмотря на свой брутальный имидж, Эрнест Хемингуэй был не просто кошатником по неволе, а всю жизнь по-особому относился к этим животным, видел в них символ домашнего тепла, семьи и стабильности. И тут можно вспомнить его ранний рассказ «Кошка под дождем» и более позднее произведение «Праздник, который всегда с тобой», в котором писатель признается, что в свое время они с женой были так бедны, что не могли позволить себе завести кошку. Тогда женой Хемингуэя была Элизабет Хедли Ричардсон, и 10 октября 1923 года у них родился сын Джон Хедли Никанор, которого родители звали Бамби. И тогда в семье появился кот по кличке Эф-Кис, ставший нянькой первого сына писателя. Тогда еще не было людей, которых можно было бы нанять присмотреть за ребенком. И Бамби лежал в своей высокой кроватке с сеткой в обществе большого преданного кота по кличке Эф-Кис. Кто-то говорил, что оставлять кошку наедине с младенцем опасно. Самые суеверные и предубежденные говорили, что кошка может прыгнуть на ребенка и задушить. Другие говорили, что кошка может лечь на ребенка и задавить его своей тяжестью. Эф-Кис лежал рядом с Бамби в его высокой кроватке с сеткой, пристально смотрел на дверь большими желтыми глазами и никого не подпускал к малышу, когда нас не было дома, а Мари, фам де менаж, прислуга по-французски, куда-нибудь выходила. Нам не нужно было никого приглашать присматривать за Бамби. За ним присматривал Эф-Кис. Добрые, мужественные души переселились в котов. Подлые — в акул. Поэтому-то кошек он обожал, акулам устраивал харакири. Палил в них из пулемета, специально купленного для сей цели. Мы позволим себе мимоходом построить крохотную критическую концепцию. Прогрессивность Хемингуэя, классовая направленность его творчества ярко проявилась в прославлении бездомных пауперов-котов и в ненависти к акулам империализма. Михаил Иосифович Черкасский, российский писатель.